серпентину, словно пушинку, по гигантским склонам огромных водяных холмов, между которыми суетливо и беспорядочно толклись мелкие волны. Судно плясало среди них, как пробка под мельничным колесом, и достигало временами фантастической скорости. Однажды мы прошли за сутки целых 307 миль. Мы проскользнули мимо мыса Агульяш вдоль верхней границы ревущих сороковых. И я спросил у Майкла совета относительно поворота на север. Этим я, конечно, довольно близко намекал на цель нашего путешествия. Но он не обратил на это внимания и лишь порекомендовал спуститься по дуге до 50 градуса восточной долготы и отсюда обогнуть Мадагаскар с востока, вместо того, чтобы попытаться пройти Мозамбикским проливом. «Видите ли, сэр, — сказал он, — сейчас мы имеем благоприятный ветер. В проливе же нас ждут противное течение и неустойчивые бризы. Если нам повезет, то выше 30 градуса южной широты мы сумеем снова поймать пассат и оттуда полетим на север, как на крыльях. Наша красотка нуждается в попутном ветре и во всех своих верхних и нижних юбчонках и фарточках, чтобы показать, на что способна. На следующее утро погода начала постепенно меняться. Небо нахмурилось и повисло тяжелым свинцовым пологом, опустившимся чуть ли не до верхушек мачт Золотой Надежды. Густо синий сапфировый цвет воды потускнел, сменившись бледно-голубым, который затем перешел в мертвенно-серый, зеленоватым отливом. Длинные океанские валы скорее ощущались под движением палубы, чем охватывались взглядом, и мелкие волны, зарождавшиеся в ложбинах между ними, сглаживались под напором ветра. Вода сделалась тяжелой и маслянистой, покрывавшая ее обильная пена стала более плотной и неприятной, и брызги ее, казалось, обжигали кожу. Сила и мощь исполинских водяных гор подавляли и приводили в изумление. По мере того, как они вздымались ввысь, налетал ветер и срывал с них тучи мелкой водяной пыли, туманной пеленой, носившейся в воздухе. Дневной свет понемногу тускнел и исчезал. Ветер свистел в такелаже и гудел в туго натянутой парусине, словно непрерывно колотил в огромный барабан. В воздухе стоял непрерывный стон, слышимый не только ухом, но и ощущаемый чисто физически. Люди собирались повсюду отдельными группами и замирали, встревоженно прислушиваясь. Самые отчаянные и беззаботные из них умолкали и становились серьезными. К полудню ртутный столбик в барометре опустился на 25 делений и продолжал падать. Звуки, наполнявшие воду и воздух, слились в единое, мощное басовитое гудение, и море превратилось в кипящий круговорот белой пены с отдельными черными пятнами, отмечавшими бездонные пропасти между волнами. В унисон этому чудовищному гулу раздавалось яростное шипение воздуха, вырывающегося из мириадов лопающихся пузырьков. Несмотря на столь устрашающий вид, океан казался неповоротливым, сонным, хотя мы и неслись по нему с невероятной скоростью. Мы держали всего лишь несколько квадратных ярдов парусины на верхних реях, и ту во мгновение ока разорвало на длинные полосы, которые развивались под ветром, словно растрепанные волосы неопрятной старухи. Ветру, казалось, было невозможно противостоять. Воздух приобрел плотность твердого тела. Это было нечто более серьезное, чем обычная буря, пусть даже самая неистовая. Громоподобный голос Майкла прозвучал у самого моего уха, прикрытого ладонью. Но слова отнесло в сторону, и я ничего не расслышал, лишь понял по движению его губ. «Ураган!» — вот что он пытался сказать мне. А барометр все падал. Мы только по часам смогли определить, когда наступил вечер. Не было ни солнца, ни заката, только